недовольно бурчит. «Приехал, значит, действительно спятил». Кавалерственная дама, так и не получив ответа на свое «что такое Мандельштам», относится к известию о его приезде с абсолютным безразличием и не удостаивает Гумилева даже взглядом через свою бестекольную лорнетку. «А я от волнения и радости не в состоянии говорить». Гумилев идет в столовую, становится в длинную очередь за пшенной кашей. Я иду за ним. Я уже овладела собой и задаю ему множество вопросов, взволнованно и радостно. И Гумилев, не менее меня взволнованно и радостно, рассказывает. «Свалился, как снег на голову. Но разве он может иначе? Прямо с вокзала в 7 часов утра явился Георгий Иванов на Каменноостровский. Стук в кухонную дверь. Георгий Иванов в ужасе вскакивает с кровати, а стук в дверь все громче, все нетерпеливее. Вот сейчас начнут ломать. «Кто там?» — спрашивает Георгий Иванов, стараясь, чтобы голос не дрожал от страха. В ответ хриплый крик: «Я! Открывай!» «Я» — значит не обыск, слава богу. Но кто этот «я»? «Я! Осип Мандельштам, впусти, не могу больше, не могу!» Дверь, как полагается, заперта на ключ, на крюк, на засов. А из-за двери несется какой-то нечленораздельный вой. Наконец Георгию Иванову удалось справиться с ключом, крюком и засовом, грянула цепь, и Мандельштам, весь синий и обледеневший, бросился ему на шею, крича: «Я уже думал, крышка, конец, замерзну у тебя здесь на лестнице, больше сил нет». И уже смеясь: «Умереть на черной лестнице перед запертой дверью очень подошло бы для моей биографии, а? Достойный конец для поэта». Мы уже успели получить нашу пшенную кашу и съесть ее. К нашему столу подсаживается Кузьмин с Юрием Юркуном послушать рассказ о чудесном прибытии Мандельштама. Оказывается, Мандельштам, так уж ему всегда везет, явился к Георгию Иванову в день, когда тот собирался перебраться на квартиру своей матери. До вчерашнего утра Георгий Иванов жил у себя, отапливаясь самоваром, который беспрерывно ставила его прислуга Аннушка. Но вчера утром у самовара отпаялся кран, ошпарив ногу Аннушки, и та, рассердившись, ушла со двора, захватив с собой злополучный самовар, а заодно и всю кухонную утварь. И Георгию Иванову стало невозможно оставаться у себя. О том, чтобы вселить Мандельштама к матери Георгия Иванова, томной и чопорной даме, не могло быть и речи. И Георгий Иванов, кое-как отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку, и напоив его чаем, на что потребовалось спалить 2 тома какого-то классика, повел его в Дом искусств искать пристанище. Там их и застал Гумилев. С пристанищем все быстро устроилось. Мандельштаму тут же отвели кособокую комнату о 7 углах в писательском коридоре Дома искусств, где прежде были какие-то меблированные комнаты. Почти все они необычайны по форме, ромбообразные, полукруглые, треугольные, но комната Мандельштама все же оказалась самой фантастической среди них. Мандельштам сейчас же и обосновался в ней, вынул из своего клеенчатого сака рукопись «Тристи», тщательно обтер ее и положил в ящик комода, после чего запихал клеенчатый сак под кровать, вымыл руки и вытер их клетчатым шарфом вместо полотенца. Мандельштам был очень чистоплотен, и мытье рук переходило у него в манию. «А бумаги?» — осведомился Гумилев. «Документы? «Ну, конечно, в порядке». И Мандельштам не без гордости